Вокруг этой страшной волшебницы сверкал еще один купол магического поля, отделявший сражающихся магов от всех остальных. Ярик Тяжелый, Вильям Никофи и Минотавр Бояр оказались отрезаны от места схватки магов и теперь беспомощно стояли с внешней стороны магического пузыря, не в силах помочь троим держащим осаду магам. Вот Бояр кинулся вперед и долбанул пальцы по прозрачной преграде, но неизвестная волшебница даже не посмотрела в сторону разъяренного гиганта. Кришка прямо с крыши метнула в магичку обсидиановый кинжал, но и это оружие отклонилось и улетело куда-то в темноту. Я недовольно покачал головой и строго выговорил Тайфлингу. Это было глупо. Спустись вниз, найди и подбери свое оружие. Не стоит разбрасываться такими заметными вещами. Любой вор в нашей гильдии знает, что такие дорогие метательные ножи есть только у тебя и меня. Да, я понимаю, серый ворон. Но нужно же было мне проверить защиту той тетки. Совсем не обиделась на справедливую критику девушка Тайфлинг и тут же стала спускаться вниз по деревянной стене. Я тоже последовал за подругой, перепрыгнув на балкончик, с него на крышу крыльца и затем уже спустившись на землю. Прямо на мокрой земле находились брошенные самодельные носилки, на которых лежал перемотанный чистыми белыми тряпками и укрытый двумя одеялами пузырь. Я подошел ближе к своему школьному другу. Петька был без сознания, но дышал ровно. Вы бы его перенесли что ли под крышу крыльца, почему бросили раненого прямо под дождем? Бояр и Ярик явно смутились и быстро переставили носилки под навес. После чего Минотавр указал мне своей огромной рукой на чужую магичку и прорычал грозно, что эта человеческая женщина напала на них и отгородила заклинанием троих магов от всех остальных. «Фея, кто эта волшебница, и почему она вас атакует?» — спросил я у находящейся всего в 3 метрах от меня, но отгороженной сразу 2 непреодолимыми барьерами Ленки. «Это магистр Таулина с факультета магии Земли», ответила мне Ленка, не поднимая головы. Она одновременно с нами вырвалась из Академии магии и видела волшебный артефакт Свелинны. А сейчас Таулина подкараулила нас в городе и пытается отобрать у нас божественный артефакт. «Ведь отберу, можешь не сомневаться», — грозно пообещала женщина, обрушив новый поток камней на защиту моих друзей. «Вы слишком слабы и неопытны, и вам даже такой могущественный артефакт не поможет уцелеть во время резни, которая вот-вот начнется в городе. А вот я с помощью этого камня смогу вырваться из осажденного Халфорда». Я услышал стон боли Свелинны, когда огромный обрушенный на магический купол булыжник раскололся в мелкую пыль. Да и Фериат смотрелся неважно, явно держась из последних сил. Ленка держалась получше 2 других магов, явно она была сейчас лидером тройки и тащила на себе основную часть нагрузки. «Фея, может мне тогда просто пристрелить эту самоуверенную магичку, чтобы она нас не задерживала?» Поинтересовался я, распаковывая последнюю антимагическую стрелу, выпивающую магические способности. Обращался я с ценной стрелой бережно, не рискуя притрагиваться пальцами к зловещему набалдашнику. Магии у меня, как у следопыта, было совсем-совсем немного. Но даже эта магия значительно упрощала мне жизнь, и я не хотел бы еще лишиться. Магия позволяла мне вызывать свет, призывать своего волчонка и наносить магический камуфляж. «Пристрелить меня? Ну, попробуй, если сможешь», — язвительно усмехнулась магистр Таулина и повернулась в мою сторону. Ей было достаточно одного беглого взгляда на волшебную стрелу в моих руках, чтобы понять, какая начинка находится в острие. На лице магистра отразилась брезгливость, словно она увидела что-то крайне неприятное. «Фу, какая мерзость!» — не сдержалась женщина. «Где ты только достал такую гадость? Купил несколько штук в вашей же Академии магии. Полезные стрелы, неоднократно доказавшие свою эффективность за последнее время», — ответил я, обрадованный, что хоть кто-то оценил мои расходы на их создание. Но магистр Таулина уже потеряла ко мне интерес и отвернулась. Она по-прежнему считала, что находится в безопасности от любых стрел под своим полевым магическим щитом. Какое трагическое заблуждение. Я не собирался указывать своей противнице на допущенную грубую ошибку и думал просто-напросто выстрелить ей куда-нибудь в ногу, чтобы не убивать, но превратить опытнейшую магичку в обычную немолодую горожанку. Но все испортил Ярик Тяжелый, который не нашел лучшего момента, чтобы похвастаться, что сделанные им стрелы без труда пронзают любые магические щиты. Магистр Таулина после этих слов мгновенно развернулась ко мне и что-то произнесла. «Берегись!» — услышал я истошный крик феи, и тут же перед моими глазами что-то ярко вспыхнуло, а браслет на запястье раскалился. Я испуганно прислушался к своим ощущениям и затем даже осмотрел свои руки-ноги. Все конечности были на месте и даже вроде нисколько не пострадали. Сама Таулина выглядела не менее растерянной, чем я сам. Похоже, она ожидала совсем других результатов от своего заклинания. «Серый, ты только что отразил заклинание обращения в камень», — подсказала мне моя школьная подруга, весело рассмеявшись. «Все-таки и от моей несдержанности бывает польза». Я понял, что Ленка имеет в виду браслет с защитой от магии земли, приобретенный мною после магического нападения Ленки на корешку. Мастер-ремесленник, продавший мне этот защитный браслет, обещал полный иммунитет от магии разума и магии земли, а также несколько других полезных свойств. Похоже, именно магия земли, магистром которой она являлась, и атаковала меня Таулина. Не давая нашей противнице прийти в себя после неудачи, Ленка атаковала женщину несколькими заклинаниями подряд, после чего опять ушла в глухую защиту и спросила у меня: «Вы с корешкой смогли достать то, о чем мы говорили?» Поскольку моя школьная подруга не называла корону Латандера прямым текстом, я тоже подтвердил успех иносказательно. Но Ленка все поняла, сразу воодушевилась и предложила: «Киньте эту вещь нам сюда, она свободно пройдет через все барьеры. Пора уже показать магистру Таулине, насколько она ошиблась, атаковав нас». Магистр явно была сбита с толку этими словами ученицы, а потому на всякий случай еще раз атаковала меня каким-то новым заклинанием. Впрочем, также безрезультатно. А потом Таулина увидела корешку, достающую корону Латандера из сумки. Волшебница удивленно замерла и после секундного замешательства самодовольно рассмеялась. «Вот это поворот событий! Какой приятный сюрприз! Сегодня я стану обладательницей сразу двух артефактов. Я стану могущественнее любых магов современности». После этих слов немолодая женщина вытянула руку с волшебной палочкой в сторону тайфлинга. Опять что-то бумкнуло, искорки разрядов проскочили по одежде корешки. Не дожидаясь эффекта от наложенного на нее заклинания, корешка поскорее швырнула корону в сторону моих друзей. Фериат ловко подпрыгнул и поймал бесценную вещь, и сразу засветился, как светилась когда-то Арбель при получении божественного кольца в лабиринте под разрушенным эльфийским городом. Стало сразу ясно, что корона признала нового хозяина. Тайфлинг же после быстрого осматривания и ощупывания своего тела расхохоталась и весело прокомментировала: «Фея, спасибо тебе за тот прошлогодний урок. Именно он помог мне сейчас выжить». «Да ни за что, корешка. Всегда готова повторить», — фыркнула в ответ Ленка. Моя школьная подруга явно повеселела и стала чувствовать себя увереннее. А вот Таулина закусила губы с досады, видимо, защита моих друзей после получения артефакта сразу уплотнилась. Не дожидаясь новых магических атак по мне или моим друзьям, я взял арбалет поудобнее и прицелился во враждебную нам магичку, собираясь закончить затянувшееся противостояние. Но моя школьная подруга меня неожиданно остановила. «Серый, не стреляй, в этом больше нет нужды». При этих словах фея встала с колен и выпрямилась во весь рост. Следом за ней Свелинна тоже встала и выкрикнула какие-то слова, явно завершив какое-то давно заготовленное ей заклинание. Потому как удивленно вытянулось лицо магистра, она прекрасно поняла, что именно сейчас было произнесено, но не могла до конца поверить в реальность произошедшего. «Да, это именно оковы безысходности», — подтвердила маленькая Свелинна. «Теперь ты не сможешь ни черпать магию извне, ни уйти от нас никаким способом. Бой будет происходить тут под куполом до полного и окончательного истощения резервов одной из сторон с последующим развоплощением проигравшей стороны. И да, ты серьезно ошибалась. Почувствованный тобой ранее артефакт находится не у феи, а по-прежнему у меня. Вот он. У феи же совсем другой источник, да и у Фериата тоже теперь собственный имеется. Теперь у каждого из нас троих имеется нескончаемая магическая подпитка, а ты ограничена только своими уже порядком поистощившимися внутренними резервами. Наконец-то мы поговорим с тобой на наших условиях, магистр Таулина. Ленка, Фериат, обходите ее. Я не совсем понимал, что сейчас случилось, но Таулина зарычала словно загнанный зверь и обрушила на окружающих ее троих магов целый поток самых разрушительных заклинаний. Мои друзья не атаковали в ответ, они лишь оборонялись. Было заметно, что сдержать атаку разъяренного загнанного в угол магистра было очень непросто, несмотря на подпитывающие артефакты у моих друзей. Однако ничего этой яростной и безнадежной атакой Таулина не достигла, лишь окончательно истратив свои магические резервы. Она расстегнула сумку на поясе и запустила туда руку. В ход пошла бутылочка с магическим эликсиром, затем вторая, после чего эта немолодая женщина опустила руки вниз и разрыдалась. Какая же роковая ошибка с моей стороны! Как просто все выглядело изначально, и как печально все закончилось! Но кто бы на моем месте мог предположить, что у таких несмышленышей окажутся сразу три великих артефакта. Женщина опустилась на колени прямо на мокрые камни. Не знаю, какие заклинания творила сейчас Свелинна, но видимых глазу эффектов долго не наблюдалось. Затем тело магистра магии земли начало расплываться и таять. Таулина с ужасом посмотрела на свои растворяющиеся ладони и истерично закричала. Только не это. «Я не хочу умирать окончательно. Не бойся, ты не исчезнешь без следа и даже сохранишь значительную силу. Более того, ты даже станешь отныне бессмертной и неуничтожимой», — пообещала ей Свелинна и добавила с усмешкой. «Мы честно победили тебя в магическом поединке и выпили твою силу. Можно было просто-напросто тебя развеять и забыть. Но мне давно хотелось завести себе фамильяра не хуже, чем у Елены». И потому ты станешь отныне моей тенью, смертельно опасной и абсолютно послушной тенью. Когда Таулина окончательно исчезла, Ленка убрала защитные барьеры, повернулась и полушутливо-полусерьезно поинтересовалась у маленькой Свелинны. Тебя вообще в арсенале есть какие-либо незапрещенные инквизицией заклинания? После чего две подруги и Фериат вместе с ними весело рассмеялись. Первым делом фея вернула принадлежащий мне артефакт и попросила пригасить его активность, чтобы не привлекать внимание других магов. Затем мы с Ленкой вместе направились осматривать лежащего на носилках пузыря. Мою подругу заметно пошатывало, словно она была пьяна. Когда она наклонилась к Петьке, то едва не упала, мне даже пришлось ее придерживать за плечо. Я ничего не сказал вслух по этому поводу, но Ленка вдруг повернулась ко мне и произнесла: «Так оно и есть, Серый, это опьянение. Только это не алкоголь, а опьянение магической силой». Заклинание испития мощи, которое произнесла Свелинна, влило в нас троих тот огромный магический потенциал, которым обладала магистр Таулина. Конечно, рано или позже излишек энергии исхлынет, но все равно мой разум сумел уже многое усвоить. Чувствую, что мой собственный резерв магии после такого щедрого вливания увеличился едва ли не вдвое. Как же правильно, что это заклинание из магии смерти строжайше запрещено инквизицией, иначе некроманты давно бы уничтожили всех других магов ради увеличения собственной силы. И да, Серый Ворон, в таком состоянии я настолько сильна, что уже способна поверхностно читать твои мысли даже несмотря на защитный браслет на руке. Кстати, не только я, но еще и Фериат, и Свелинна, так как мы пока еще находимся в магической связке. Вот черт! Ленка медленно повернулась к Свелинне, но ее маленькая подруга вдруг отшатнулась от феи и в ужасе закричала. Ни я, ни остальные собравшиеся вокруг друзья не могли понять такой странной реакции маленькой магички. Мы с корешкой удивленно переглянулись, и я сделал шаг в сторону Свелинны, желая ее успокоить. «Не подходите ко мне, вы все демоны!» Закричала на меня Свелинна и выставила вперед свою волшебную палочку. Девчонка явно была в истерике и плохо контролировала себя. Я остановился и обернулся к остальным в поисках поддержки или хотя бы объяснения того, что произошло. Ко мне подошла Елена и тихо сказала: «Когда мы находились в магической связке, мои способности были доступны и Свелинне. Она временно стала способной читать мысли окружающих. Я-то давно уже привыкла всегда блокировать свои мысли заклинаниями магии разума, пропуская лишь нужный минимум для работы в связке. У тебя есть прекрасный защитный браслет, через который даже декан факультета магии разума архимаг Башдауландер не смог пробиться. Но вот у пузыря никакой защиты не оказалось. Он сейчас бредит и видит сны. Очень четкие образы, где мы втроем, у нас дома. Как только я это поняла, то сразу разорвала магический круг. Больше Свелинна читать мысли не может, но и уже полученной информации девчонки хватило, чтобы все понять. Она сейчас считает нас демонами и оттого страшно перепугана. Все сразу стало понятным, однако не давала ответа на вопрос, что теперь нам делать со Свелинной, как ее успокаивать. Да и Фериат что-то стал смотреть на меня с явным подозрением. Поэтому появлению из-за угла соседнего дома небольшого отряда орков я откровенно обрадовался, так как оно дало возможность отвлечься от наших внутренних недоверий и переключиться на внешнего врага. «Атакуем их!» – закричал я, указав на четверых крупных бойцов орков в металлических панцирях и увешанного колдовскими амулета шамана позади них. Наверное, это была самая быстрая стычка с орками в истории человечества. Наши переполненные силой маги уже через секунду противников испепелили, изрубили водяными бичами и превратили в решето острой каменной шрапнелью. «Так нечестно, дайте и нам сражаться!» — обиженно воскликнул Ярик Тяжелый, который не успел сделать ни шагу в сторону врагов. Корешка подошла к поверженным противникам и, не брезгуя трогать окровавленные тела, быстро и умело обшарила вещи орков. Ее трофеями стала горсть серебряных и медных монет, ожерелье из полудрагоценных камешков и бутылочка с магическим эликсиром. Тайфлинг подошла к нашим магам и после короткого замешательства отдала эликсир Свелинне со словами, что она больше всех заслужила. На каком основании корешка определила для себя вклад магов в нашу общую победу, мне было непонятно, но Свелинна явно обрадовалась и тут же спрятала бутылочку. «Золотой мост сгорел, до внутреннего города далеко, и мы можем не успеть туда вместе с раненым. Что будем делать, командир?» Поинтересовался почему-то именно у меня Вильремникофи. Остальные мои друзья тоже замерли и уставились на меня, ожидая ответа на этот крайне интересующий всех вопрос. Меня же удивило обращение командир в речи рыцаря, и я попросил Вилля прокомментировать его слова. Благородный рыцарь удивился моей непонятливости, ответил более развернуто. «Кроме тебя, никто из здесь собравшихся не знает способа спастись в наполняемом врагами городе. Орки наступают и вскоре захватят всю южную часть Халфорда, а перебраться через стреминку мы вряд ли сможем. Да, мы можем храбро сражаться и дорого продать свои жизни, но мы обречены. Однако Елена Фея сказала нам, что у тебя имеется какой-то план, так что именно ты и должен вести нас». Все остальные молчаливым согласием подтвердили слова благородного рыцаря. Даже бояр и маги не стали спорить, признавая мое право вести отряд. Я посмотрел на свою школьную подругу, но Ленка лишь усмехнулась и прокомментировала: «Ты и раньше всегда вел нас с Петькой, мы лишь шли за тобой. Так что не робей и принимай командование нашим отрядом. Тебе не привыкать». «Хорошо, тогда слушайте, что я вам всем скажу. Несколько клипсидр назад мы с корешкой видели, что творилось в храмовом квартале, когда испуганные горожане пытались прорваться во внутренний город и насмерть давили друг друга. Поэтому я прекрасно представляю, какая паника творится сейчас у ворот во внутренний город, если эти ворота еще не закрыли. Мы не успеем пройти через ворота до появления отрядов врагов, а потому нет смысла и пытаться идти этим путем. Но мы и не будем переплывать реку в северную часть города. Считайте меня пессимистом, но я уверен, что река Стреминка не остановит поток орков. Вместо этого мы сейчас спустимся в катакомбы под Халфордом и у обитающих там воров выясним, где собрались организованные отряды защитников, к которым мы сможем присоединиться. Возражений не последовало. Я взялся на носилки с пузырем, с другой стороны нести носилки с раненым взялся Минотавр. Свелинна, все еще недоверчиво поглядывая на меня и фею, тоже пристроилась в хвост группы. Лишь Коришка продолжала стоять, не двигаясь с места. «Хозяин, ты никого не забыл?» Ехидно поинтересовалась Тайфлинг. Я хлопнул себя ладонью по лбу. «Миля, эта девочка осталась на крыше, когда мы с Тайфлингом спешили помочь своим друзьям в схватке с магистром Таулиной. Как же я мог про нее забыть?» Осторожно поставив носилки на землю, я передал наиболее тяжелые свои вещи Ярику и Виллю, после чего попросил друзей немного подождать. Мы с Корешкой наперегонки полезли наверх на крышу. Шустрая Тайфлинг опять опередила меня, хотя и всего буквально на пару секунд. Мы пробежали по плоской крыше и не обнаружили Милю там, где мы ее оставили. Соседняя крыша оказалась пустой, ребенка на ней не оказалось. Да и на всех соседних девочки тоже не было видно. Что же делать? Дорога сейчас была каждая минута, так как наш отряд мог не успеть добраться до известных мне входов в безопасное подземелье. Но и бросать беспомощную девочку, которую мне доверили ее родители, было тоже никак нельзя. Тайфлинг стояла рядом со мной и ждала моего решения. «Корешка, отводи наших друзей к зданию ткацкого склада у пересечения улиц Ткачей и Золотошви. Там на заднем дворе есть прикрытый ветками заброшенный высохший колодец, а внутри колодца приставлена лестница. Спуститесь и окажетесь неподалеку от моста подземной реки, ты знаешь это место. Проводи наших друзей на территорию школы воров и распорядись, чтобы их всех накормили, после чего веди их в мои личные комнаты. Если охранники будут задавать вопросы, ссылайся на меня. Я же постараюсь найти Милю и потом догоню вас в школе». Тайфлинг посмотрела на меня с благодарностью и тихо проговорила. «Хозяин, я боялась, что ты решишь пожертвовать девочкой ради спасения всех остальных, и даже уже настраивалась спорить и отказываться уходить без твоего прямого приказа. Спасибо тебе за то, что решил иначе. Береги себя». До противоположного дома было 6 метров. Шел противный дождь, и крыша была мокрой и скользкой. Но я рискнул все же разбежаться и прыгнуть с самого края. Получилось. Я ловко приземлился на покрытую смолой крышу соседнего дома и тут же выпустил неведомого призрака. Белый крыс сделала пару больших кругов по плоской крыше и озадаченно привстал на задние лапки. «Хозяин, тут множество следов. Есть следы твои и корешки, и еще много разных. Все следы достаточно свежие, даже дождь не успел до конца смыть. Ищи маленькую девочку, которую ты искал по следу прошлой осенью». Неведомый призрак еще раз вернулся к кромке крыши. Затем, постоянно принюхиваясь, по следам девочки обежал всю большую крышу по периметру. Суд по всему, оставленная тут мной Миля искала способ спуститься. Я шел ее маршрутом и заглядывал вниз, выискивая какие-либо карнизы или балконы, которыми могла бы воспользоваться девочка, но везде было высоковато для 8-летнего ребенка. Не могла она и вскарабкаться обратно на ту крышу, с которой она спрыгнула сюда, слишком высоко для ее небольшого роста. Но куда же тогда она могла деться? Неведомый призрак, видимо, тоже не мог разобраться в запутанных следах и после долгих шараханий из стороны в сторону остановился в самом центре плоской крыши, подзывая меня. Вот тут резко появляются следы других людей. Именно на этом месте они вышли на крышу и забрали девочку. А как? Я даже как-то не сразу смог поверить словам крыса. Ровная ведь крыша, никаких чердачных окон, никаких люков, вообще ничего, что говорило бы о возможности тут подняться или спуститься. Я скорее склонен был предположить, что те незнакомые люди, которые оставили тут недавно следы, спрыгнули с соседней покатой крыши и потом сумели уйти тем же путем, хотя там было и достаточно высоко. Но неведомый призрак повторил свои слова, подтверждая, что именно тут на ровном месте появились чужие следы. Я опустился на корточки и стал изучать поверхность. Неровные потеки старой застывшей смолы, которой когда-то давно рабочие от дождей залили щели между досками, постеленными поверх толстых стропил, ничего не говорило о скрытом проходе. Даже простукивание мне ничего не дало, везде один и тот же глухой звук, говорящий о пустотах на чердаке внизу. И тут я услышал какой-то шум снизу. Было похоже на голоса, вот только из-за толстой преграды было плохо слышно. Я приложил ухо к поверхности и отчетливо услышал два переговаривающихся голоса. «Похоже, опять кто-то топает», — произнесла какая-то женщина. Голос был сильно приглушен, но я сумел разобрать слова. «Да нет, тебе показалось», — резко ответил мужской голос. «Вдруг это пришел Марк?» Опять женский голос. «Марк не станет рисковать и перебираться сюда в святилище тайком через весь горящий город. Он просто подождет, пока орки возьмут Халфорд, и придет уже нормально», постучав в дверь, как все нормальные люди. «Да и не стучит уже вроде». Я привстал и несколько раз нарочито громко топнул, затем опять прислушался. Же говорила, нужно его немедленно впустить. Обрадовалась женщина. «Погоди, как мы узнаем, что это именно он? Я никогда не видел Марка вблизи, и он всегда был в маске. Ты хоть сама знаешь, как выглядит этот самый Марк? Высокий, худой, быстрый. Лица я тоже никогда не видела, он все время был в маске. Но по голосу я легко могу его опознать. Но кто кроме посланника Валана будет рисковать и пробираться ночью по крышам в это святилище? Открой, у него должны быть важные вести, если он пришел этой ночью». Послышалось недовольное ворчание. Кто-то полез вверх по лестнице и стал возиться с щеколдой. Я же накинул на голову капюшон, надел воровскую маску и приказал неведомому призраку скрыться у меня в кармане. И даже успел зарядить свой арбалет, готовясь немедленно действовать при необходимости. Яркий свет резанул глаза, в приоткрывшейся щели показался заросший крупный мужик с переносным фонарем в правой руке. На нем была красная мантия культистов Маргрима, только капюшон и маску он не надел. «Кто здесь?» – недовольно буркнул он, пытаясь что-либо рассмотреть в темноте. «Это Марк, у меня важные новости», – шепотом сообщил я, пряча оружие в запахнутом плаще. Квадратная плита приподнялась и сдвинулась в сторону. Под ней открылся проем примерно метр на метр, из которого снизу шел яркий свет. Оказавшийся неожиданно крупным мужик полностью вылез на крышу и приподнял повыше свой фонарь, чтобы лучше осмотреть меня. «Опустив фонарь, не привлекай лишнего внимания, дубина. Залезай сразу за мной и закрывай плитой лаз. Вот только случайных свидетелей нам не хватало, чтобы испортить все в последний момент». Мужчина зашептал что-то извиняющееся и пропустил меня вперед. Когда только он поставил закрывающую секретный лаз плиту на место и спустился на лестницу, и я от души угостил его дубинкой по затылку. Грузное тело рухнуло рядом с телом молодой женщины, которую я вырубил секундой раньше. Ее я не стал бить дубиной, а использовал засушенный палец кхала, который у меня хранился именно для подобных случаев. Еще недавно у меня была замечательная парализующая перчатка из кожи кхала, но она испортилась по моей собственной глупости, случайно с редкой вещью попал под солнечный свет, после чего ценный инструмент безвозвратно испортился. И как я не искал другую подобную перчатку в специализированных лавках, сколько не заказывал у мастеров, сколько денег не предлагал, мне так и не удалось найти еще одну парализующую перчатку. Максимум, что мне смогли предложить продавцы в магических лавках, это высушенный палец кхала на короткой стальной цепочке, который я хранил в футляре в одном из внутренних кармашков куртки. Мотком веревки я быстро связал запястье мужика у него за спиной, запихал ему в рот тряпку, после чего оттащил бесчувственное тело в угол пыльного чердака за какие-то старые ящики. Был этот бородатый грузным тяжелым мужчиной, так что пришлось с ним повозиться, и я даже опасался, что оставленная без присмотра девушка успеет очнуться. Не успела. Я как раз связывал ей руки, когда она открыла глаза. «Кто ты? И что ты делаешь в святилище отца нашего Маргрима?» — спросила она без малейшего испуга в голосе. «Пришел за девочкой, которую вы похитили», — ответил я, закончив связывать ей руки. «Мы никого не похищали, девочка сама попросила, чтобы мы ее сняли с крыши. С Милей все в порядке, она отдыхает от переживаний в комнате на верхнем этаже. Но Миля не хочет идти с тобой. Она выразила пожелание остаться тут в безопасном святилище», — ответила эта молодая и красивая ярко-рыжая девица. «Вот только не надо мне врать», — повысил я голос. Прекрасно видел своими собственными глазами, что культисты Маргрима делают с попавшими к ним в лапы беззащитными детьми. На лице этой девицы отразилось явное недоумение. Затем она набрала побольше воздуха в легкие, собираясь яростно возражать, но ответила неожиданно спокойно: «Сходи вниз по лестнице и убедись сам в правоте моих слов. Девочка находится в моей собственной комнате. Однако я не собирался оставлять этих двоих опасных противников за спиной, спускаясь в логово культистов. Поэтому я приказал этой рыжей жрице идти впереди меня, сам же пошел на шаг позади нее, все время упираясь заряженным арбалетом ей в спину, чтобы исключить у пленницы даже малейшие мысли о побеге. Не могу понять твоей враждебности и предрассудков», — проговорила девушка, спускаясь по лестнице. «Наша религия одобрена и признана самим императором. Сама же я могу поклясться, что видела со стороны поклонников новой церкви только добрые дела. Встреча со служителями Маргрима полностью изменила мою жизнь. Я наконец-то обрела смысл своего существования. До этого я была простой послушницей в монастыре богини магии Эльдры, при этом не умея колдовать. Если бы ты знал, незнакомец, как это было унизительно, когда все вокруг меня были магами, а я не могла сотворить простейших заклинаний. При этом я была намного прилежнее и смышленнее своих сверстниц, я быстрее их научилась читать и писать, гораздо лучше них запоминала священные тексты, но они все как один были магами и постепенно росли в монастырской иерархии. Мне же была уготована участь всю жизнь мыть полы и убираться в кельях других послушниц». Молодая женщина со связанными за спиной руками остановилась перед закрытой дверью, прервала рассказ о своей жизни и попросила меня самого снять с ее пояса ключ и открыть этим ключом дверь. За дверью оказался богато обставленный хорошо освещенный коридор. Бронзовые светильники, вычурный столик со статуей девушки-пастушки, яркий оранжево-зеленый ковер во всю длину коридора. Явно хозяева этого дома не испытывали недостатка в деньгах. «Зачем же ты пошла в послушницы Эльдры, не имея магических навыков?» — поинтересовался я, невольно заинтересовавшись историей девушки. Рыжая стройная красавица хмыкнула невесело, после чего плавной женственной походкой пошла по ковру длинного коридора, при этом не забывая отвечать на мой вопрос. «Меня разве кто спрашивал?» Завернутого в пеленку младенца подкинули к воротам женского монастыря богини Эльдры в городе Камень на реке. Я никогда не знала, кто мои родители. С самого детства я жила при монастыре, волшебницы воспитывали меня. Меня обучили грамоте, но ни на что большее, чем подметать полы и мыть посуду, я не годилась. Если бы ты знал, сколько ночей я провела в слезах, стоя на коленях перед алтарем богини магии, моля Эльдру ниспослать мне магический дар. Но все было тщетно. Настоятельница, узнав о моих ночных бдениях у алтаря богини, страшно рассердилась и кричала, что я пустышка и должна выбросить подобную чушь из головы. А этим летом в наш монастырь пришли жрецы в красных одеяниях. Они принесли с собой подписанный наместником приказ передать монастырь церкви единого Бога. Настоятельница была первой, кто в тот же день приняла новую религию, сохранив за собой место настоятельницы монастыря. а следом за ней все старшие жрицы и простые послушницы тоже приняли веру в Маргрима. В знак благодарности за нашу веру в него Отец Вечный выполнил по одной просьбе каждой из нас. «Думаю, ты понимаешь, что загадала я? Стать магичкой?» Попытался догадаться я. «Да, я в тот же день приобрела способности к магии. И не как раньше было при богине Эльдаре лишь по одной-две магических грани, а способности проявились во всех направлениях магии». Я тихо присвистнул от удивления. Сразу стало понятно, почему так много оказалось магов-дезертиров из Халфорда, чем новая религия так привлекла именно волшебников, возможностью преодолеть сложившиеся ограничения и получить доступ к закрытым для них разделам магического искусства. Не захотела оставаться в монастыре, так как с трудом представляла, как я теперь смогу ужиться с теми жрицами, которые все эти годы унижали и шпыняли меня. И последователи Маргрима перевезли меня в Халфорд, в этот самый дом. Я слышала, конечно, что тут в зеленой столице в прошлом году были гонения на нашу религию. Но времена изменились, и тебе тоже стоит отбросить старые предрассудки. Мы давно остановились перед одной из дверей коридора, но я не прерывал рассказы девушки. Когда же рыжая волшебница закончила свой рассказ, я осторожно попробовал дверную ручку. Дверь оказалась не запертой. В небольшой комнате на стуле возле застеленной кровати сидела Миля, живая и невредимая. При моем появлении она вскочила и радостно бросилась мне на шею. Я подхватил девчонку на руки и обернулся к стоящей в дверях женщине. Та, явно довольная подтверждением своих слов, потребовала: «Теперь развяжи мне руки. Сам видишь, с твоей Милей все в порядке. Сестра Велена очень хорошая, зачем ты ее связал, серый ворон?» — удивленно спросила малявка, а затем неожиданно продолжила: «Велена хорошая, ее нужно скорее развязать. Это брат Кисур, очень плохой и злой, ты его лучше свяжи». «Кто такой Кисур?» — насторожился я и спросил сразу обеих. «Кисур, хозяин этого дома, он мой муж». С небольшой паузой перед словом «муж», словно не найдя другого более подходящего слова, ответила молодая женщина. «Это тот мужчина, которого ты оставил связанным на чердаке, серый ворон. Но почему вдруг Кисур плохой, Миля?» «Это именно Кисур похитил меня в прошлом году», — выпалила рыжая девчонка. «Вот это поворот событий. Я сразу вспомнил ту осеннюю ночь и страшное логово культистов под сгоревшим домом торговца вином, и тех несчастных детей, которых последователи Маргрима принесли в жертву на своем алтаре. И особенно вспомнил обглоданные детские кости в мисках хищных варгов и бочку, доверху набитую маленькими трупиками. Кстати, голос одного из людей в масках, разговаривавших тогда возле клеток с варгами, действительно был поход на голос Кисура. Хотя прошел уже год, и полной уверенности в этом у меня не было. Но в любом случае эта мразь Кисур заслуживала смерти». Последнюю фразу я, видимо, проговорил вслух, так как Велена вздрогнула и, отступив на шаг, стала допытываться у нас: «Про что вы вообще говорите? Какое еще похищение?» Эта рыжая женщина то ли прикидывалась, то ли реально не понимала. И тогда я ей все рассказал о похищении Мили и обнаруженном мной подземном святилище. Рассказывал я достаточно кратко, но зато эмоционально и не стесняясь в выражениях. Велена стояла бледная и долго не могла решить, верить моим словам или нет. Я даже начал надеяться, что мне удалось переубедить молодую женщину, но ей оказалось слишком трудно поверить в страшную реальность рассказанного мной. «Это просто не может быть правдой», — заявила она в итоге, резко встряхнув головой, словно отгоняя наваждение. «За все время, что я знаю Кисура, ни он, ни другие знакомые мне последователи Маргрима ни разу не сделали ничего дурного и противозаконного. Они все добрые и хорошие люди. А вот ты сам, злодей, который цепляется за прошлое и жестокостью, подлостью и убийствами пытается остановить приход новой власти. Думаешь, я не слышала от своих друзей про тебя, серый ворон? Но сегодня твоим преступлениям придет конец. Я не позволю тебе дальше творить беззаконие и остановлю тебя. После этих слов с рыжей колдуньи внезапно свалилась на пол веревка, которой я ранее связал волшебнице руки. Велена быстро растерла запястья руками и, указав на меня пальцем, выкрикнула какое-то заклинание. Пока волшебница еще произносила слова заклятия, я резко отпрыгнул в сторону, повалив при этом стул и больно ударившись животом об угол кровати. За моей спиной полыхнуло, сверкнуло, запахло озоном. Твою же мать! Когда испуг немного прошел, я осторожно выглянул из-за высокого шкафа с арбалетом в руке и выругался. На стене обугленной неровной кляксой красовался след от попадания чего-то могучего и явно смертельного. От висевшей на стене в этом месте картины осталась только верхняя половина рамы. Простыня на кровати дымилась, по комнате летал пух от разорванной в клочья подушки. Миля укрылась под столиком и оттуда испуганно хлопала глазенками. Велена же стояла с сильно озадаченным видом и даже не сопротивлялась, когда я подошел к ней, заломил руки за спину и заново связал ей запястья, на этот раз покрепче. Я быстро и достаточно корректно обыскал девушку в поисках припрятанного оружия или амулетов, но ничего опасного не обнаружил. Почему божественное заклинание не сработало? Поинтересовалась у меня растерянная рыжая колдунья во время связывания. Молния же должна была испепелить тебя. Ты просто промахнулась, Велена. В быстрого вора не так-то просто попасть даже в упор. Хотя тебе это почти удалось, я едва успел отпрыгнуть, все еще несколько нервничая от пережитого, усмехнулся я. Похоже на то. Жаль. Тихо и как-то обреченно проговорила рыжая волшебница, присаживаясь на чудом уцелевший стул. Весь ее воинственный пыл разом пропал. Передо мной была перепуганная молодая девушка, готовящаяся покорно принять жестокое наказание за попытку убийства. Наверное, она думала, что я ее сейчас убью. Однако, несмотря на то, что Велена была явным врагом, почему-то я не испытывал ни малейшей ненависти и враждебности по отношению к ней. Просто она по воле случая оказалась по другую сторону баррикад, искренне верила в свою правоту, и ее фанатизм было не так-то легко преодолеть. «Не трону тебя», — пообещал я волшебнице, — «но взамен ты честно расскажешь мне все, что слышала про меня и про планы твоих дружков по захвату Халфорда. И, пожалуйста, не пробуй больше колдовать, я все равно выстрелю намного быстрее, чем ты сможешь развязаться». Велена обреченно кивнула и принялась рассказывать. В столицу молодая девушка приехала в самом конце лета в составе большой группы служителей Маргрима. Поездка была давно запланированной, но несколько раз откладывалась, поскольку не было окончательной уверенности в том, что в Халфорде их нормально примут. Более опытные жрецы уже успели рассказать молодой послушнице Велене о том, что в Халфорде в прошлом году случились серьезные беспорядки, в которых городские власти, которым нужно было срочно кого-либо назначить крайними, обвинили служителей новой церкви. Горожане и приехавшие на осеннюю ярмарку купцы, пострадавшие во время беспорядков, были настроены крайне агрессивно, а справедливого суда как такового не было вовсе. Всех, кого подозревали в малейших симпатиях к новой религии, городская стража хватала и отправляла на казнь. Тогда в кровавый малый выходной на плахах под топорами палачей погибло более 1000 верующих и гораздо больше просто случайных горожан, попавших под горячую руку.